Что же, даже у жадности должны быть пределы. Значит, пора заканчивать. Тем более, что мелодии Изарда не только помогают мне, но и продолжают ранить. Как бы не свалиться в самый неподходящий момент, сдавить, сильней, еще сильнее, через боль в незримых ладонях, через боль в духе, которым я все это и проделал. Огромный стальной шар сжался, уменьшился в объеме и засиял в темноте тела ярким стальным светом, бесследно поглотив узел Раатусан. Или же он распух, за мгновение увеличившись в десятки раз и наполнившись эссенцией, неважно. Я замер, любуясь вспыхнувшим в темноте тела средоточием, моим третьим средоточием, третьим, наглядным свидетельством того, что я не в каком-то роде властелин, а настоящий, полноценный властелин. Какая там монета, каким было в момент создания мое первое средоточие, которое я долго и упорно растил до сих пор с помощью зелий древних. Огромный шар, на две трети заполнивший все пустое пространство между этой частью узлов и меридианов. Больше того, из меридианов, которые теперь вели не к узлу Раатусан, а к истокам третьего средоточия, стали медленно сочиться стального цвета капли. Эссенция. Осмелев, я замедлил, остановил и развеял круговороты, напряженно вглядываясь в меридианы и тьму тела. И да, я все равно видел стальные переливы эссенции и ее движение по меридианам. Да, наконец-то, вывалившись из тьмы тела, я вскинул руки и заорал. Да, с безумной улыбкой вскочил, шагнул из беседки, не обращая внимания на сочащуюся из треснувших губ кровь, на боль в пересохшем горле, повторил. Да, седой, тоже потрепанный, бледный, вскочил. Что да, молодой глава, ты ощутил эссенцию? Я создал третье средоточие, хрипло заявил я в ответ. Я властелин, молодой глава, просиял седой. Поздравляю. Пересмешник тоже встал, склонил голову. Поздравляю, господин, совершающий невозможное. Поднялся на ноги Изард, одним неуловимым движением спрятав цинь. Прищурившись, вгляделся в меня, медленно произнес. Это прекрасно, сделал два шага там, где требовался один, но, и замолчал. Я склонил голову к плечу и переспросил. Но мне бы хотелось, чтобы ты показал главное, равновесие с миром. Я, вдруг ощутивший, насколько мне нехорошо после неизвестно скольки дней музыки Изарда, недоуменно переспросил. Как, какой глупый вопрос, Изард покачал головой. Взлети, называющий себя властелином. Я кивнул, прикрыл глаза, обращаясь к себе, вполголоса даже не спросил, а скорее прокаркал сухим, как пустоши горлом. Как это сделать, молодой глава, нужно. Изард оборвал седого. Нужно просто взлететь. Для властелина это так же естественно, как дышать, глядеть, слышать. Это естество, которое не требует умения и тренировок. Это то, что дает небо вместе с пониманием мира. Взлетай. Я вновь кивнул и чуть расставил руки. Мне показалось это естественным, необходимым для того, чтобы словно отыскать опору и равновесие. Я чуть подался вверх, следуя за чем-то неуловимым и... Ничтожество. Жадное ничтожество. Я распахнул глаза, обнаружив, что стою на прежнем месте, не приподнялся ни на ладонь, а Изард пронзает меня бешеным взглядом, и волосы его мечутся под ударами незримого ветра. Я говорил тебе, жди, я говорил тебе, иди неспешно, я говорил тебе, потрать годы, но нет, тебе в твоей жадности нужно было все и сразу. И как, добился своего? Нет. Голос Изарда ударил, толкнул в грудь, заставив меня чуть податься вперед, чтобы устоять. И что теперь, старший? Воскликнул седой. Старший, успокойтесь, что случилось? Что случилось, верный слуга ничтожества? Это ничтожество не сумело пройти испытание. С ним случилось худшее, что только могло случиться. Я просил, я предупреждал, что это опасно, но нет, он же хотел все и сразу. И что, что теперь, лжевластелин? Седой шагнул между мной и Изардом. Старший, он только-только стал властелином, он устал, его даже шатает, он отдохнет, и уже завтра он полетит. Глупость, рявкнул Изард. Презрительно процедил. Я трижды видел такой результат и не полетел ни один из лжевластелинов. Ничтожество, ты испортил все планы и надежды. Я возмущенно спросил. Да что я испортил? Все. Седого и пересмешника смело с ног, утащило на 10 шагов прочь. До этого я мог ждать, надеяться, что ты шагнешь ближе к небу. Теперь мне надеяться ни на что. Союз с ничтожеством, с калекой, с лжевластелином, который никогда не продвинется дальше, который понял чужое, а не свое. Это бессмысленно, Изард покачал головой. Я уничтожу тебя своими руками. Он исчез и появился, уже сжимая пальцы на моем горле. «Глава!» — закричал Седой и вскинул руки, зажигая перед собой обращение. Пересмешник тоже исчез, превратился в сияющий росчерк. Изарт ударил ладонью в сторону Седого, и обращения разлетелись на осколки, рассыпались, а самого Седого отшвырнуло на сотню шагов. Через миг мир вокруг мигнул, и я осознал, что Изарт развернулся на месте, что теперь я вижу беседку, в которой был совсем недавно, а сам Изарт сжимает в ладони сияющий меч пересмешника. Прозвенела струна, и пересмешника смело унесло прочь, сжав в какой-то сияющей клетке, а Изарт разжал ладонь, позволив его мечу упасть на плывущие под нами облака небесного зала. Мир снова мигнул, меняясь во вспышке света. Теперь мы с Изардом стояли на краю водопада, там, где я несколько лет назад медитировал, познавая воду, там, где я совсем недавно потребовал у Изарда сделать меня сильней. «Ничтожество!» — выдохнул мне в лицо Изард. «Испытания должны делать идущего сильней, а не слабей. Умри, не научившийся летать!» Снова звенит струна, и теперь уже меня сносит прочь, вырывает из схватки Изарда, швыряет в облака, в настоящие облака, где под ногами нет опоры, и лишь далеко внизу зеленеют склоны гор. Глава 16. Я рухнул в эту пропасть, спиной, хребтом ощущая ее бездонность, видя над собой уносящийся вверх пик города тысячи этажей, удаляющееся окно в зал здоровья, Изарда, с каждым мгновением становящегося все меньше. Он отдалялся, а его ненавидящий взгляд по-прежнему давил, словно ускорял мое падение. «Дарсов ублюдок!» Беспомощно выдохнул я ругательство, не в силах даже понять, кого я только что обругал, Изарда или же себя. Вдохнул пустой, ледяной воздух, не сумев и на четверть наполнить грудь, толкнул силу к кольцу и замер, уже подняв руку к стойке с оружием, остановил пальцы всего в волосе от летающего меча, ощущая кожей прохладу его стали. В этом нет смысла. Во всем происходящем нет никакого смысла. Полная бессмыслица. Что значит «умри», не умеющий летать? Разве можно убить предводителя, скинув его с горы? У меня есть летающий меч, и Изарт не мог не знать об этом. Ему, могучему духу, древнему, идущему немыслимой силы, достаточно лишь пристального взгляда на меня, чтобы проникнуть взглядом во все мои артефакты путника и пересчитать их содержимое. Но даже оставив в стороне летающий меч и мое возвышение, даже забыв о них, какой смысл в том, чтобы бросить меня в пропасть? Даже воин, ловкий, опытный воин не боится падений с высоты. Я сам падал неопытным воином в пропасть и выжил, погасив удар рывком. С тех пор я пережил сотни схваток и падений, при нужде заменяя рывками даже невысокий полет. Падение с верхотуры города тысячи этажей, тяжело, опасно, сложно рассчитать нужный момент, но вполне возможно выжить, и как бы ни был взбешен Изарт, он не мог этого не понимать. Убить меня, скинув в пропасть, что за бессмыслица? Чтобы убить, Изарду нужно было посильнее сжать пальцы на моем горле, выплеснуть в меня малую толику своей силы, один раз взмахнуть мечом, выжечь мои внутренности стихии повелителя, сделать что угодно, кроме того, что он сделал на самом деле. А значит, Изарт не хотел меня убивать. Хотел, чтобы я жил, чтобы продолжил бороться со стражами и великими барьерами, или же намекнул, что испытание еще не завершилось. Я отдернул пальцы от летающего меча, словно он обжег меня холодом стали, а через миг и вовсе вывалился духовным зрением из кольца. Проем зала здоровья за эти мгновения раздумий отдалился настолько сильно, что сейчас выглядел не более чем светлым пятнышком на полированной черноте города. Я прищурился, используя свои силы и возвышение. Мир дрогнул, скакнул мне навстречу, приблизив исток водопада. Изарт стоял на прежнем месте и глядел точно мне в глаза. Мгновение мы глядели друг на друга, а затем я закрыл глаза, оборвав эту связь. Я прав, и этого достаточно. Воздух свистел в ушах, заглушая даже гулый шелест падающей воды. Как далеко остался исток водопада, с которого Изарт меня сбросил, я увидел, а сколько осталось до земли. Неважно, в чем Изарт прав, так это в том, что лжевластелину не пройти задуманный путь. Не для того я страдал под ударами музыки Изарда, чтобы замереть на половине пути. Я был недовластелином, который использовал эссенцию, но не видел ее. Я остался недовластелином, который использует и видит эссенцию, но не может летать. Как бы не так, как бы не так, я стиснул зубы, сосредотачиваясь на главном. Полет. Я люблю полет. С первого дня, когда учился летать над болотом, грязный, вонючий, но счастливый. Нет, даже раньше. Я любил полет еще стоя на чужом мече, еще летая вместе со старшим Тизиаром. Я любил полет еще до летающих мечей и даже до того, как узнал об этапе предводителя. Полет – это свобода. Та самая свобода, которой мне не хватало, начиная с самых первых шагов на пути возвышения. Та самая свобода, которую я брал все больше и больше, поднимаясь на очередную ступень возвышения и веря, что у меня нет пределов. У меня нет пределов. Я поднялся на ступень властелина. Полет должен принадлежать мне. Я – властелин. Полет. Отрешившись от гудящего в ушах воздуха, от его жестких, ставших плотными и осязаемыми объятий, рвущих одежду, я сосредоточился только на воспоминаниях, вызывая в памяти все моменты своих полетов. Полет – это равновесие, мир сам должен держать идущего. Сначала плохо, настолько плохо, что, оступившись на мосту древних в нулевом, я закалка рухнул в реку, не сумев задержаться в воздухе ни на миг. Затем мир держит идущего все лучше и лучше, идущему лишь приходится немного использовать опору. Сначала технику, затем немного своей силы, влитый в артефактный летающий меч, но упорно шагающий идущий добирается до этапа властелина, создает третье средоточие и, утвердившись на этой ступени, обретает равновесие. Равновесие. Я медленно выдохнул. Равновесие. Сделал вдох, снова выдохнул. Разочарованно. Дарса тебе жирного, а не равновесие. Воздух как свистел, так и продолжал свистеть вокруг меня, камнем падающего в пропасть бездны. На миг пробрало ледяной дрожью, и я с трудом удержал себя от того, чтобы не обернуться, чтобы не толкнуть вниз восприятие, оценивая расстояние до земли. Ни за что. Я либо пройду это испытание, став сильнее, либо... Воздух. Летающий меч. Восторг от полета и треплющий одежду ветер. Ветер, который... Несколько мгновений воспоминаний, а затем я оборвал сам себя. Воздух не моя стихия. Глупо искать в ней ответы. Равновесие с миром – это не потоки воздуха, а... А что? Моя стихия вода и что? Где у воды равновесие с миром и полет? Какая глупость, неужели все? Неужели пора сдаваться? Я раскрыл глаза. Проема Изарда не было видно, их скрыли от меня облака, которые я пробил падая. Значит, оглядывайся не оглядывайся, а земля уже близко и все вокруг в тумане. Вернее, не в тумане, а в мелкой водяной взвеси, которую ветер вырвал из падающего рядом со мной водопада. Как смешно, мы упали в пропасть вместе с ним, но он вознесется обратно в город тысячи этажей, продолжив свой бесконечный круговорот, а я моргнул, цепляясь за мысль. Воздух – это ведь еще и вода, облака, облака, которые неспешно плывут, находясь в полном равновесии с миром. Они то появляются, то исчезают, то сгущаются, то выпадают на землю дождем, который потом возносится обратно туманом, испарениями, неосязаемыми клочками отрываясь от земли и поднимаясь все выше и выше к небу, чтобы затем снова вернуться к земле в вечном круговороте. Я вода, я часть этого круговорота, я часть мира и часть неба, которая должна замереть в равновесии с ним. Но Дарсов воздух, словно рыча в безумном смехе, продолжал реветь в ушах. Ты падаешь, ты падаешь, ты падаешь. Я снова расставил руки, словно ища равновесие. Воздух был такой тугой, что это простое движение крутнуло меня, будто я на краткий миг отыскал опору руками и оттолкнулся от нее. Но я лишь с досадой скривился. Не то, все это не то. Скривился и опять закрыл глаза. Властелин. Чем он отличается от воина, мастера и предводителя? Чем ближе к небу, тем больше средоточий. У властелина появляется третье средоточие, и ему больше не нужен летающий меч, чтобы наслаждаться полетом. Эссенция – вот ключ к равновесию. Смешение духа, стихии и силы неба в единое целое, круговорот превращений, когда из трех делаешь одно, а из одного три. Когда ты из своей стихии и духовной силы воссоздаешь цельную силу неба, свое понимание этой самой силы, понимание мира. Понимание мира, то самое понимание мира, на недостаток которого пенял мне Изард. Плохо понимаю мир и его проявления, мало знаю эмоции и проявления жизни, как раз за разом упрекал меня Седой. Бред, Дарсов бред, у каждого своя дорога к небу. Изард верно сказал, пусть я и не обошел все цветочные павильоны империи, разве я не знаю, что такое любовь? Знаю, я любил и люблю сестру, маму, родных, друзей. Даже мне, собирателю камней, ясно, что это чувство имеет сотни граней. Чего все мои старейшины вообще привязались к этим женщинам? Через миг сам себе ответил на этот вопрос. Да потому, что все они выходцы из ордена. Почему тот же Седой раз за разом вспоминает орден, наставников, соучеников, но не вспоминает родителей. Да потому что у него этих самых родителей нет. Он сирота с талантом, которого заметили и приняли в школу. Орден заменил ему семью. Это седому нужно беспокоиться о том, что он не знает любви матери и отца, любви сестры и брата. Но разве это помешало ему стать властелином? Нет, не помешало. Ну и мне не помешало бы незнание павильонов цветов. В свист ветра на миг вплелся язвительный шепот Рейки. И скольких она целовала сегодня, я стиснул зубы. Вот именно, мне это не нужно. Мне это незнание не помешало бы. И не помешало. Пусть мне немного помог Изард, но потратив еще лет 10, я бы и сам создал третье средоточие. Обязательно, несомненно, это Дарсово средоточие создавали даже древние. Те самые древние, которые боялись небесных испытаний и не хотели идти в стражи. Те самые древние, которых в малом испытании стражей пугали простыми животными и смешным стариком-сектантом, который нес полную чушь. Что видели в своей жизни те древние? Трактаты мудрецов, ухоженные поместья, где даже листик с дерева не смел упасть им на плечо. Ходили ли они в опасные пустоши, чтобы сорвать ветку акации для сестры, откладывали ли последний кусок тыквы из своей тарелки, чтобы накормить ее, знали ли они лишения, проходили ли они испытания каждый день, и какие, недовольство учителя, грусть матери, когда не выучили новую мелодию, взбирались ли они на палец, каждый миг опасаясь сорваться и все ради дорогих костей птицы, знали ли вообще, что такое добывать себе на пропитание тяжелым трудом. Разве можно вырастить настоящего идущего, полагаясь на такие слабые испытания, презрение и ненависть главы деревни, голод, отрава в питье, звери, которые могут сожрать тебя, закалкой выйти против зверя-воина, отомстить равному по силе за смерть отца, выстоять против снежинок, сразиться со старейшинами целой фракции, пройти город древних, отстоять свободу, всего лишь мастером украсть у косу старейшины секты и убить его, спорить с духом, который может убить тебя движением руки, вот это испытание, которые могут создать настоящего идущего и вознести его к небу. Я знаю о мире больше, чем половина древних. Я видел столько необыкновенного и ощутил столько невероятного, сколько половина из них и не могла себе представить. Меня охватило странное, ледяное спокойствие, я един с миром, я познал его от пустошей нулевого до зон запрета жизни разрушенного снежного логова, от рек нулевого до молниевых бурь шестого пояса. Пусть я и потомок слуг, стражей и прочих, но я добился того, чего добились не все из древних. Я страж, я идущий к небу, я лекарь души, истинный мастер указов, я властелин духа. Все было отлично в этом моем спокойствии и принятии себя. Все, кроме одного, кроме Дарсова полета. Я как падал, так и продолжал, невзирая ни на какое единение мира. Стискивая зубы, я вновь и вновь пытался нащупать в себе то равновесие, которое должно одарить меня полетом. Пытался и не находил. Дарсовы древние, Дарсов Изард, Дарсов Седой. Да что такое это ваше равновесие с миром? В каком из испытаний я должен был ощутить его? В этом, в этой пропасти, так не ощущаю, не нахожу, падаю. Я не такой, как вы. Эта мысль пронзила меня, заставила сделать судорожный вдох. Я не такой. У меня свой путь. Я даже эссенцию вижу не так, как все. Я третье средоточие создал не так, как все. Я стал властелином духа, только запустив в себе круговороты. Это и есть мое понимание духа, мое понимание того, как движение стихии через духовную силу, а духовной силы через стихию воссоздает изначальную силу неба. Круговороты. Я толкнул их снова, закружил вокруг первого и второго средоточия, уже через миг поняв. Нет, не так, не оно, слишком сложно, в этом нет равновесия. Понял и погасил их одним усилием, чтобы через миг запустить новый круговорот. Один-единственный, с центром спокойствия в третьем средоточии, в высшей точке своего пути к небу, в финале своих достижений, запустил и тут же ощутил. Да, это оно. Ощутил и распахнул глаза, а следом чуть шевельнул руками, пытаясь совместить внутреннее душевное равновесие с внешним равновесием полета. Меня швырнуло влево, вправо, крутнуло, но я лишь довольно оскалился. Да, оно. И опустил руки, чтобы доказать самому себе, мне это не почудилось. Меня снова швырнуло из стороны в сторону, но в этот раз точно не потому, что я руками оперся на потоки ветра, а лишь потому, что я не мог привести в порядок внешнее с внутренним. Но вот я поймал взглядом землю, содрогнулся от осознания того, насколько она близко, и сосредоточился на ней, используя как опору, направление, точку осязания. Внутри ею стало третье средоточие, снаружи ею стала земля. Я сосредоточился. Остановиться. Воздух загудел, разрывая одежду на лоскуты, и умолк. Я замер, зависнув неподвижно. До земли было меньше сотни шагов. Я безо всяких усилий различал листву на ближайших вершинах деревьев и ползающих по коре муравьев. Плавно развернулся, ища недостающую деталь пейзажа. Монолит города тысячи этажей обнаружился за спиной, в 500 шагах от меня. Далеко меня отнесло за время падения. С этого расстояния водопад, вместе с которым мы начали падение, казался голубым росчерком на полированной черноте стены города, но лишь казался. Я слышал гул, с которым огромный поток воды рушился на землю. Одно мысленное желание, неуловимое повеление, и я стремительным росчерком преодолел разделявшее меня и водопад расстояние, замер всего в 50 шагов от него и города, над самым центром озера, в которой обрушивался водопад. Это точно был непростой водопад. Я повидал их немало и отлично знал, что все подножие должно быть заполнено водяной взвесью, буквально вскипающей от столкновения падающей воды с водой озера. Несколько лет назад, стоя на краю этого водопада, я видел внизу облако водяной пыли. Но сейчас, зависнув всего в 50 шагах от стены водопада, я наслаждался чистым воздухом и отличной видимостью. Мокрое лицо – это лишь последствия от падения сквозь облако наверху. Здесь, внизу, формации древних не давали водопаду терять влагу и бесполезно разлетаться по округе. Ну а еще, наверное, не давали клубам водяной пыли и тумана портить такой потрясающий вид. Передо мной высился монолитный, черный, гладкий, как стекло, бесконечный город тысячи этажей, уходящий за облака. Его поверхность не просто отражала окружающий мир, она словно поглощала его, втягивала в себя, искажала, дробила. Горы в отражении казались выше, облака, рваными, застывшими в мгновение перед падением. Я криво усмехнулся. Как меня проняло это испытание. Ничего такого в отражениях я в прошлый раз не видел. Впрочем, я и глядел в прошлый раз на них с другой стороны. Но вряд ли дело в этом. Скорее, все же во мне. Неожиданно сквозь завесь облаков пробились солнечные лучи, полностью переменив пейзаж. Пустота над озером, которую я считал свободной от водяной взвеси, неожиданно вспыхнула сотнями сверкающих капель и нитей, многократно повторяясь в полировке города тысячи этажей, отражая солнечный свет так, будто это не просто влага, а сама небесная энергия, вырывающаяся из недр города или сотни порталов-переносов, готовых вот-вот завершиться и выпустить из себя големов. Вряд ли последняя мысль была близка к правде. Скорее, древние позаботились о том, чтобы это место было красивым, чтобы можно было прийти сюда и насладиться пейзажем в очередном дне познания мира и себя. Я раскинул восприятие в поисках беседок, но ничего не нашел. Края озера густо заросли деревьями, склоняющимися над водой, тянущимися к ней. Кора их была тронута лишайниками, тут и там свисали плети багрянки, словно кутающиеся в длинные седые космы мха. Вряд ли в таком соседстве древние наслаждались созерцанием. Пусть сам город тысячи этажей и уцелел, но беседки озера исчезли бесследно. Голубая, бездонная гладь озера тоже отражала город тысячи этажей, но искаженно, в ней сотни солнечных искр дробились и дрожали в черноте, окруженной неровной каймой серо-зеленых ресниц. Гладь озера походила на черно-голубой глаз, полузакрытый, оценивающий. Я невольно повел шеей, такая себе мысль, но хорошо, что я падал спиной. Не хотелось бы мне падать, искать понимание мира и равновесие с ним, вглядываясь вот в этот глаз. Каждое мгновение с невероятной высоты на моих глазах обрушивались в него сотни тысяч мер воды, но не переполняли озеро глаз, едва колыхали его гладь редкой рябью, уже через миг возносясь обратно, на этаж павильона лечения. И пора бы и мне вернуться вместе с ним, ну или просто вернуться, своим путем. Но сначала я опустился ниже, вплотную к озеру, коснулся его подошвами сапогов, склонился над им, опуская в воду руку и дробя отражение города. Дно у озера было, и в нем бушевала уже знакомая мне формация, отражение той, что я видел наверху. Формация, связавшая два озера. Вода была холодная, сладкая и невероятно вкусная. Напившись, смыв с лица и шеи засохшую кровь, я отвел взгляд от видевшего сотни таких, как я, озеро глаза и поднял его выше, к завесе облаков, в разрыв которых заглянуло солнце. Одно мысленное усилие, и что-то во мне неощутимо меняется. То самое равновесие, круговорот, который я запустил в себе, продолжает вращение, не ускорившись ни на каплю, но меня буквально швыряет следом за пожеланием, и я начинаю продавливать густой, плотный воздух, стремительно возносясь к вершине города тысячи этажей. 10 вдохов, и я напротив окна зала здоровья, напротив Изарда, который за все это время не сдвинулся с места ни на волос. Мгновение мы глядим друг другу в глаза, а затем я преодолеваю незримую границу и оказываюсь в городе тысячи этажей. Никто из нас по-прежнему не отводит взгляда друг от друга. Мы стоим в ладони от поверхности водопада и молчим. Хмыкнув про себя, я первым прерываю молчание. «Я справился с твоим испытанием, старший». А вот Изард кривится на показ, недовольно щуря алый синий глаз. «Моим, ты справился с испытанием, что дало тебе небо. Пусть так, я справился с ним». Спустя вдох молчания Изард признает. «Справился, хотя подобное дополнительное усилие для равновесия я вижу впервые. И я властелин, или все равно лжевластелин?» «Властелин», также хмуро ответил Изард. «Не совсем обычный, но властелин». Ответ все равно был слишком расплывчатым, поэтому я потребовал ясности. «Договор в силе, а до этого я помогал тебе просто так, дарсовому духу все равно не сбить меня, поэтому я упрямо повторяю вопрос. Договор полностью вступает в силу, я достоин союза». На этот раз он молчит дольше, но в итоге все же дает мне ответ. «Вступает, достоин». Я киваю. «Тогда займемся делом. Вот уж не думал, что первое твое дело – это грабеж моих запасов. Полежал бы, поспал, полечился». Я и ухом не повел на возмущенное замечание Изарда. Не после того, как искал дно бездны и едва не нашел его. До сих пор не могу ответить даже сам себе. Попытался бы спастись, если бы ни одно из моих усилий не удалось. Успел бы спастись, меньше сотни шагов отделяли меня от земли, меньше сотни шагов. С той безумной скоростью, которую я летел к земле, не уверен, что успел бы толкнуть рывок, ощутив жар опасности. Я не был уверен в этом несколько лет назад, глядя в эту пропасть и камни хребта чудовищ на ее дне, неуверенный сейчас. В списке промелькнуло знакомое название, и я остановил бег строчек перед собой, заставил их вернуться назад, заставил нужное название опуститься на уровень глаз и отметил его мысленным усилием. Вот оно, зелье для старшего Тизиара, то самое, которое было упомянуто в трактате по повреждениям властелинов. Не зря я его купил тогда после аукциона. Единственное зелье, способное восстановить раздувшиеся, треснувшие третьи средоточия Тизиара, дать начало восстановлению. Первое и самое главное зелье лечения. Никто не видел списка зелий передо мной. Я знал это из опыта прошлого посещения зала торговли города тысячи этажей, я знал это из опыта торговых и аукционных домов пятого пояса. Никто, кроме одного существа. Ощущение, что у тебя во второй части ордена сплошные калеки. Я покосился на Изарда и успокоил его. Всевозможные ростки, очищения и слезы я тоже возьму. Сплошное разорение. Недовольно процедил Изард в ответ. Седой, для которого удар Изарда прошел без последствий, не выдержал. Позвольте возразить, старший. Почему разорение, старший? Молодой глава ведь платит назначенную за каждый фиал цену. Все как было прописано в договоре. Изард медленно повернул к нему голову. А ты что-то обнаглел, слуга. Я дал тебе разрешение возражать. Седой катнул желваки на скулах, но согнулся в поклоне. Простите, старший, так-то лучше. То, что я простил тебя за нападение на меня, не означает, что ты свободен от обычной вежливости. Седой выпрямился, опустил руки и кивнул, но уже через миг лукаво ухмыльнулся. Старший, а духи вино пьют? Что? Изумился Изард. Меня же едва не разорвало от смеха. Я даже сделал шаг назад от камня павильона торговли, пытаясь унять рвущийся из меня хохот. Ахахаха. Шепот пересмешника только подлил масла в костер моего смеха. Я понял. Безумие заразно. Все, служащие под рукой господина, верные, больные, ищущие справедливости, обиженные и счастливые, все они рано или поздно станут безумными. Справившись с собой, я вытер слезы, указал пальцем на Седова и сказал: «Проверим сегодня», перевел палец на пересмешника и ответил уже ему: «Если ты прав, то скоро твоя очередь». «Что?» — снова изумился Изард. Правда, в этот раз сделал это в один голос с пересмешником, снова заставив меня зайтись в хохоте. Кажется, мой урок полета не прошел бесследно для моей головы. А может быть, безумие действительно заразно и сейчас очередь не пересмешника, а моя, а заразил меня безумием дух Изард. Смех смехом, но что-то я и правда слишком долго перебираю названия зелий. Я и так очень опоздал, обещал вернуться через 2 месяца, а сам. Остается надеяться, что старейшины не решились на какую-нибудь глупость вроде поисков пропавшего главы. В любом случае каждый дополнительный день задержки, это еще один день задержки. Нужно спешить и не тратить время на всякие разговоры. Основное и самое нужное я взял, теперь можно спустить оставшиеся духовные камни просто на первые попавшиеся, и вернуться сюда с большим запасом духовных камней. На одной перепродаже с аукциона можно выручить невероятные суммы, но не в первый и не во второй раз. Сначала сломанный клинок. Изард вдруг повернул голову влево и вверх, вглядываясь во что-то невидимое мне, и с улыбкой сказал: «Великолепно, еще один из посланников вернулся». Я медленно выдохнул. «Ладно, отложим пока список алхимии. Пора узнать, чем закончилась эта часть сделки. Или не отложим?» «Седой», — метнул ему кисет с духовными камнями. «Выбирай на свое усмотрение. Все, что нужно семье и собратьям. Не знаю, существовали ли другие способы вылететь или влететь в город, но встречать посланника мы снова вышли к водопаду. Скорее всего, сюда и глядел Изард из зала сердца города, пронзая взглядом стены и этажи своего города. Я же, даже оказавшись здесь, буквально в сотне шагов от границы окна, не видел и не ощущал посланника, несмотря на восприятие властелина. Но вот изменение потоков воздуха, когда он преодолел границу города, я ощутил. Через миг прибывший снял невидимость, ловко спрыгнул с меча, убрал его коротким взмахом руки и тут же склонился в приветствии идущих. «Старший, Камтур», — я невольно усмехнулся. «Вот он, наглядный пример одного из заданий, которыми меня мучил сначала Седой, а затем Бахар. Войдя в город древних, кого приветствовать первым, духа или главу? Здесь и сейчас ответ очевиден: сильнейшего, среди идущих все решает, в конце концов, сила, только сила и ничего, кроме силы». Идущий выпрямился. «Утхал, надо же, с момента расставания он сильно изменился, уже не столь мрачен и сосредоточен, лицо наполнилось эмоциями, на губах играет едва заметная улыбка. Старший, Камтур, я добрался до города и выполнил порученное». В руке Утхала, старшего среди пленников города, появилась уже знакомая мне пирамидка. Изард вытянул руку, духовной силой поднимая и притягивая ее. Ухватив пирамидку, повернул ко мне голову и жестко сказал: «Я позволил тебе услышать мое послание, но то, что содержится в ответе, мое и только мое. Надеюсь, в своем заразном безумии ты не собираешься требовать от меня прочесть его вслух. Вообще-то, здесь зараза безумия передается, скорее, от Изарда, чем от меня, да и ответ неизвестного мне духа хотелось бы знать». Но намек Изарда был более чем очевиден, поэтому я лишь скупо улыбнулся в ответ. Через вдох, не услышав от меня ни слова, Изард отвел взгляд и поднес пирамидку к глазам, словно это должно было помочь ему лучше слышать записанную в ней мысль речь. Почти сотню вдохов мы простояли в тишине журчания реки и шума водопада. Я, Изард с пирамидкой и Утхал. Три замерших изваяния на дорожке вдоль реки. Один дух и 2 человека. Наконец, Изард моргнул. Впервые за эту сотню вдохов, пирамидка исчезла с его ладони, а он сам, словно ничего не было, спросил: «Возвращаемся в павильон алхимии?» Я буркнул: «Да». Неожиданно заговорил Утхал: «Старший, у вас больше нет послания, мое задание выполнено. Пока обойдусь без посланий», — сухо ответил Изард. «Но ведь ответил, удивив меня». Через миг меня удивил и Утхал, обратившись ко мне: «Тогда, Камтур, я прошу вас взять меня с собой, сделать прямым подчиненным и найти мне дело. За эти годы я устал от одних и тех же лиц в поселении, но и проверять, кто жив, а кто нет из товарищей в ордене, совсем не хочу». Утхал мрачно усмехнулся. «Оказалось, что я не совсем готов к свободе, о которой столько мечтал». Я невольно потянулся к брови. «Поселение, он ведь говорит про поселение здесь, в городе 1000 этажей, и почему я решил, что все эти годы орденцы провели в одиночестве?» «Камтур», — я все же потер бровь и ответил: «Что же, у меня есть для тебя и место, и дело, и новые лица. Но со всем этим есть одна сложность». Я замолчал, пытаясь сообразить, как сказать все. Утхал понял это по-своему, вздохнул: «Я все еще не достоин узнать суть договора со старшим Изардом». «Вот уж спросил», — но ответил я, не задумываясь. «Я никогда не говорил, что кто-то из вас недостоин. Я лишь опасался, что вас могут схватить». Прежде чем он снова что-то сказал, я заметил: «Но раз ты вернулся и готов пойти за мной, готов же, куда прикажете, Камтур?» Я довольно кивнул и, Наконец, перешел к главному, к тому, на чем споткнулся до этого. Я собираюсь кое-куда взять многих из ордена, но все, кто пойдут со мной, получат печать указа, которая будет запрещать им называть себя орденцами и упоминать Орден Небесного Меча. Утхал склонил голову. Я понимал в прошлый раз необходимость сокрытия тайны, понимаю ее сейчас и готов на печать. Тогда начнем с первой тайны, вздохнул я и проявил на ладони медальон магистра. Я не просто преемник магистра Харита, а официально новый магистр Ордена Небесного Меча. Утхал спокойно кивнул. Я подозревал это, магистр. Подобную вещь никто не передает просто так. Заключать договор со старшим из Ордом не пошлют заместителя фракции. Это неуважение к старшему, да и ваша сила. Он согнулся, вбивая кулак в ладонь. Магистр, поздравляю вас с переходом на этап властелина духа. Я тоже приложил кулак к ладони. Благодарю. Приятно видеть, насколько у тебя острый ум. Ответная вежливая похвала сорвалась с моих губ раньше, чем я осознал это. Выходит, многое сумели вложить в меня старейшины. Повел рукой, тогда попросим старшего перенести нас к моим спутникам, где я поведаю тебе еще несколько тайн. Изард буркнул. Сам перенесешь, доступ к путям города тебе открыт. И исчез в столбе света, не потрудившись даже объяснить, как достучаться до этих путей. Я вздохнул, покосился на Утхала. Придется немного попозориться перед своим новым подчиненным. Поднял руку и произнес. Пути города, ничего, открыться, а может и не немножко. Итак, Изард, который, как оказалось, вина не пил, поднял бровь, требовательно глядя на меня. Я, незаметно сглотнув, сделал шаг вперед и поднял руку, проявляя на пальце кольцо дракона. Простая уловка, способная впечатлить разве что какого-нибудь дремучего воина. Скользнуть на миг духовным зрением в кольцо путника, взять там кольцо дракона и вернуться обратно, надев кольцо мысленным усилием. Но одного кольца было недостаточно, требовалось еще и название, которое я и произнес. Исток. Изард медленно кивнул. Сильное название. Через миг перед нами двоими взметнулось полотнище с серебряными строками, среди которых всплыла одна крупная строка. Исток. Точка пути существует, озвучил очевидное Изард, а затем добавил менее очевидное, особенно для меня, бесконечно далекого от нужного таланта. Недавнее открытие было проведено с помощью печатки. Ключ доступен, возможны внешняя подпитка и переход в любое время. Можешь перейти хоть сейчас. Ощущая, как радостно стучит сердце, я счастливо кивнул. Отлично, первая половина плана уже возможна и даже более чем ожидалось. Но что насчет еще одного подарка? И я назвал новую точку. Беседка пяти садов. Строка истока уменьшилась, стремительно унеслась прочь и наверх. Полотнище вынесло к нам новую строку. Беседка пяти садов. Массив назначения недоступен. Выберите другую точку прибытия. Такое я уже видел и впервые. Изард пояснил мне, что же я вижу. Вернее, чего не вижу и не понимаю. Массив все еще существует и исправен, но точка прибытия закрыта с использованием отдельного ключа с той стороны. Твоя печатка ничего не значит. Для того, чтобы использовать эту точку пути, тебе нужно открыть ее с той стороны с помощью отдельного, уникального ключа. Ясно, поджал я губы. Очень жаль, конечно. Я все же надеялся, что Изард, город тысячи этажей и печатка дракона откроют мне переход на арену города меча. Это бы в разы все упростило, но не все еще потеряно. Есть еще одна точка пути, которая уже не раз выручала меня. Павильон познания седьмого мудреца. Полотнище строк вынесло ко мне требуемое и добавило надпись, которую я уже видел не так давно. Массив назначения заблокирован для прибытия. Выберите другую точку прибытия. Точка существует, ключ недоступен. Пояснение Изарда заставило меня разочарованно выдохнуть, но уже через миг воспрянуть, но открыт для переключения. Я облизнул губы и уточнил. Это значит, что переход открыть можно. Мне, можно. Я расплылся в довольной улыбке и повторил недавние слова духа. Великолепно. Это означает, что не нужно будет ломать голову, как незаметно протащить через леса отданные Дизер, 500 человек. Это, конечно, не так легко, как через город меча, но все равно ничего трудного. Стоя под формацией невидимости, очень похожей на ту, под которой меня и волков когда-то ждали засады на выходе из Миражного, только гораздо более мощной, я оглядывался, наблюдая, как суета вокруг ступенчатой пирамиды подходит к концу. Не 500, но больше 4 собралось сейчас здесь. Все те, кого так не хватало отделению ордена в пятом поясе. идущие простых, но очень важных профессий, идущие, способные помочь с управлением фракцией, таланты и не очень, а еще очень много знакомых лиц. Шпионам Дезир вокруг Академии за прошедшие два дня очень не повезло. Трудно, а скорее, невозможно остаться незамеченными, когда местность проверяют два властелина духа. Сегодня и Седой, и Пересмешник ручаются, что никто посторонний не услышит ни единого слова, произнесенного здесь, и даже не узнает о том, что здесь происходит. А вот и последние участники. Я поднял голову, пользуясь не глазами, а восприятием, которым уже видел трех предводителей на летающих мечах. Харит, Шандри и Великор. Через 50 вдохов они опустились с неба, спрыгнули с мечей и замерли перед собравшимися. Харит в белом халате впереди, слева и на шаг позади Великор в золотом, справа и на два шага позади Шандри, тоже в золотом. Толпа помедлила вдох, а затем, словно повинуясь беззвучной команде, склонилась в приветствии. Магистр. Он медленно поднял руки, приложил кулак к ладони и также медленно повел корпусом справа налево, никого не обделяя. «Приветствую вас, братья и сестры!» Через миг опустил руки и заговорил тише, но теперь дополнял каждое слово мысли речью, донося его до каждого здесь. «Благодарю вас, братья и сестры, что вы собрались здесь. Благодарю, что так быстро откликнулись на зов ордена». Вперед шагнул один из идущих, старше меня, но моложе Шандри. Я знал его только по портрету, который видел в бумагах ордена. Эгром, несмотря на свое не очень высокое возвышение, один из талантов ордена, один из лучших своего выпуска Академии, сейчас заместитель Камтура Шуя, отвечает за безопасность, и именно его люди метались по окрестностям Академии, вычищая шпионов. До того, как сюда прилетел я с Седым и Пересмешником, он приложил кулак к ладони и сказал: «Магистр, вы перехваливаете нас. Прибыть по первому вашему зову – это долг каждого из орденцев». «Нет, брат Эгром», – покачал головой Харит. «Скорее, я вас не дохваливаю», — повел рукой, показывая, что не ждет возражений, и продолжил. «Вы все очень разные. Одни из вас никогда не могли похвастаться талантом, другие, напротив, считались звездами ордена и добились многого, в то время как третьи уперлись в преграду и остановились на пути к небу. Но есть одна вещь, которая всех вас объединяет. Знаете, какая это вещь?» Харит повел взглядом, словно заглядывая каждому в глаза. В тишине его голос и мысли речь прозвучали особенно веско. «Верность». Я невольно хмыкнул. Как часто за последние недели я слышу это слово. Сначала во время полета к городу тысячи этажей, затем в самом городе, теперь здесь. Но все же это правда. Верность была главным, что учитывалось старейшиной Харитом. «Вы все бесконечно преданы Ордену Небесного Меча. Вы отдаете ему свою жизнь, свое возвышение, свое служение, отдаете ему все, что у вас есть. Вы не допускали даже мысли о его предательстве, и даже останься вы последними из орденцев, оставшись одни против всего пояса, вы бы никогда орден не предали». Харит снова склонился, прижимая кулак к ладони. «И я благодарю вас за вашу верность. Величие ордена – ваша заслуга». Вся толпа отобранных Харитом людей гаркнула в едином порыве. «Ордену слава!» Попросившийся с нами Утхал, все это время жадно вглядывавшийся в лица собравшихся, вздрогнул и до хруста стиснул кулак. Харит выпрямился. «Вы собрались сюда, чтобы восстановить ущелье пяти стихий и перестроить Академию. Каменщики, мастера формаций, алхимики, стражники и прочие». Я толкнул мысли речь к Седому. «Кстати, об ущелье. Ты говорил, что ни у кого в Империи нет места с пятью сердцами стихии, а здесь есть. При основании этого отделения Ордена и самой Академии сюда перенесли пять сердец». Седой буркнул. «Пока не увижу сам, не поверю. Во всяком случае, ничего не чувствую подобного отсюда, а тот кристалл, что ты описывал когда-то, вовсе не похож на пять сердец стихии». Я хмыкнул, но дальше продолжать не стал. Харит же перешел к финальной части. «Но это все неправда. Орден собрал вас здесь для совсем другого. Ну и наше время пришло». Я приподнялся в воздух, оторвавшись от земли всего на шаг. «Большего и не надо». Следом за мной взлетели и Седой с Пересмешником. Сегодня я был в серебряном халате, Седой в золотом с серебряными кантами, и даже Пересмешника я заставил надеть белый халат с серебряным кантом, для всех, кто увидит нас, определив их обоих в отделении хранителей. Утхал выбрал себе красный халат попечителя с черным кантом стражи дорог, но показываться вместе с нами не собирался. Пока не собирался. «Здесь и сейчас я сообщаю вам, что слухи о гибели изначального ордена в империи ложны. Орден Небесного Меча в пятом поясе выжил. Ордену слава, толпа немного в разнобой, но все равно дружно и восторженно грянула. Его величие, наша гордость, Харит рявкнул. Наша сила, ему ответили. Его мощь, Харит довольно кивнул. Верно, сегодня вы как никогда поймете, как верно звучат эти слова и что они в себе несут. Много десятилетий назад герои ордена добровольно покалечили себя и перешли во второй пояс, чтобы основать отделение ордена Небесного Меча. Здесь и сейчас я объявляю вам, что оба отделения вновь объединяются, чтобы стать едиными. Харит развернулся, согнулся в приветствии и громко выкрикнул. Магистр, старейшина Харит и отделение второго пояса приветствует вас. Седой повел рукой, прерывая работу формации невидимости и открывая сотням взглядов нас, троих висящих в воздухе властелинов духа. Эпилог. Великор легко приняла появление Леграда. В конце концов, однажды он уже совершил невозможное, спас их от духа города тысячи этажей и вернулся в самый нужный момент. Так же легко она приняла и его новое звание, что все идет к этому все поняли еще на арене, когда магистр Харит назначил его камтуром и преемником, не ей, самой молодой главе Академии удивляться такому же молодому магистру ордена. Еще более легко она признала его новую силу, песчаное чудовище мог говорить что угодно о себе, но она давно завидовала силе его таланта и никогда не позволяла себе недооценивать его. 2 года в землях империи, с талантом и упертостью Леграда она бы не удивилась, вернись он повелителем стихии. Великор запнулась в своих размышлениях, моргнула несколько раз, новым взглядом оценивая парящего над землей Леграда. С чего она вообще решила, что он всего лишь властелин? Впрочем, это не важно. Важно совсем другое. Великор отвела взгляд от Леграда, продолжая слушать его объяснение, взглянула налево, туда, где стояла Рейка, Кирт, Гавал, их подчиненные и Амма. Магистр Харит немного покривил душой, назвав всех здесь присутствующих верными слугами ордена. Такой можно считать Рейку, но остальные... Остальные появились здесь только из-за Леграда. Они верны ему и только ему. И взгляд. Взгляд Рейки, Кирта и Аммы, это не взгляд тех, кто впервые за 3 года увидел Леграда. Великор поджала губы. Они знали. Они уже встречались с ним. Снова она узнает о его появлении совсем не первое. В прошлый раз он появился в последний момент, скрывался, чтобы ошарашить Дизер. Но сейчас, месяц, как в Академии начали собирать людей, а значит, появился он в Ордене еще раньше. Почти 3 месяца назад ей сообщили, что Рейка задержится в городе Меча с особым заданием. Значит, уже тогда он был в Ордене. Сколько он уже здесь? 2 месяца? 3 месяца? 4? Год? И за это время самая малая властелин не выделил 1 дня, чтобы долететь до Академии и встретиться с ней, не нашел дня, чтобы вызвать ее в город Меча, не сумел. Великор заставила себя медленно выдохнуть. Что же, возможно, у магистра ордена настолько много дел, что он на самом деле не мог выделить этого 1-единственного дня. Она сама не раз жертвовала и медитациями, и тренировками, учась справляться с делами, которые передавал ей Шандри. И, кстати, если и она, и Шандри стоят здесь и должны перейти в 5-й пояс, то кто останется управлять академией? Кселим? Она тут же толкнула мысли речь к магистру Хариту. Магистр, он мягко перебил ее. Теперь я не более чем старейшина, Великор. Орден отныне в ваших молодых руках. Хорошо, старейшина, не стала спорить Великор и перешла к главному. На кого остается Академия? На Кселима. Я сам сообщу ему эту новость. Но это неправильно, магистр. Нужно написать приказ о... Старейшина. Старейшина, послушно поправилась Великор. Это неправильно. Он не раз и не два замещал Шандри за прошлые годы, так что справится. Тебе же и Шандри предстоит выстроить новую академию в гораздо более благословенных для идущих местах. Можешь считать, что с этого момента и академия разделяется на 2 отделения. Подготовительное на горе Меча и основное в городе Исток. Ты сама должна понимать, какое отделение более важное для ордена. А что случилось с прошлой академией в этом Истоке? Девочка, мне не хватит и дня, чтобы ответить тебе на этот вопрос, но у тебя будут многие дни, чтобы задать его Леграду и выслушать ответы. Великор помедлила и ответила. Я поняла, старейшина. Я верю, что впереди тебя ждет большое будущее и скоро ты получишь все то, без чего твой рост остановился. Верю, что ваше поколение вернет былую славу ордену. Великор ответила твердо и уверенно. Я оправдаю ваше доверие, старейшина. Парящий над землей Леград поманил рукой. Прошу всех подойти ближе, размер массива пути не так велик, как хотелось бы. Мы отправляемся. Шандри поднял руки и, делая вид, будто ищет что-то в кармане рукава, тайно помял грудь, где кололо и давило сердце. Леград, невероятно, еще более невероятно, чем его возвращение из города тысячи этажей, еще более невероятно, чем его схватки на арене. Пожалуй, из всех, кто здесь собрался, только Шандри понимал, какой безумный вызов бросает Леград всей системе отбора и налогов империи. Только он, страж ранга Ири, почти всю свою жизнь носящий на себе трехцветный указ стражи и выполняющий их приказы, только он мог понять величину происходящего безумия. Ну еще, конечно, сам Леград, магистр Харит, два охранителя Леграда, которые также, как и он, напоказ демонстрировали силу, не принадлежащую этому поясу, да его преемница Великор, которая сама родилась в третьем, прийти во второй пояс, сохранив эту силу, вернуться обратно в пятый, взяв с собой сотни людей, тайно, в нарушение всех правил и законов возвышения провести их в империю, ни налогом, ни слугами или семьей, никогда за все время существования Поднебесной империи не было даже слухов о том, что кто-то осмелился совершить подобное. Переданные тайно эликсиры и артефакты, редко, но случалось, вспыхивающие невероятной силой идущие, неделю назад выброшенные из империи, появлялись и быстро сгорали, едва сумев потревожить баланс фракций. Объединение фракций второго и пятого поясов, никогда, если такие безумцы и существовали, то даже память о них стражи вымороли. Но он, Эри Шандри, уже пытался играть по правилам стражей, уже пытался выиграть время для ордена своими путями. Ни одна из этих попыток не то что не принесла успеха, а не дала даже крохи того, что он от них ждал. Леград же раз за разом совершал невозможное. Что же, теперь ему, Камтуру Ордена, остается только помогать новому магистру Объединенного Ордена Небесного Меча совершать это невозможное. Пока он еще жив, Агархово сердце продолжает биться в груди. Далеко-далеко от второго пояса, через несколько великих барьеров, на границе безжизненных песков и предгорий, к седому старику подбежали с докладом. «Старейшина, этот человек готов, наши люди на местах», — старик кивнул. «Тогда выдвигаемся», — и первым поднялся в воздух, подавая пример отряду. Как такое могло случиться? Иликон поморщился и, ухватив кувшин, перетянул его на свою сторону. «Мне кажется, тебе хватит». Клотир насупился, рванул кувшин обратно, ухватив его духовной силой. «Сам решу, когда мне хватит». Налил себе до краев, расплескав вино по столу, в несколько глотков осушил чашу до дна и грохнул ей по столу, разбивая ее на куски. Как он мог, словно мы чужие люди, словно между нами нет ничего, чтобы нас связывало. Правильнее всего было бы промолчать, но когда это Иликон выбирал такой путь, никогда, иначе бы и не оказался во втором. Поэтому он усмехнулся и спросил, а что, правда есть то, что связывает? Клотир выпучил глаза и саданул кулаком по столу. Не будь чашка уже разбита, сейчас бы она точно не уцелела. Я трижды, плачущим голосом возопил Клотир, трижды спасал ему жизнь. Этого мало, этого недостаточно. Трижды, Иликон и сам приложился к чаше, но лишь слегка, смакуя вино, а не топя в нем обиду. Мне ты не рассказывал мне про них. Рассказывал Лилиграду, а должен был, пьяно изумился Клотир. Клотир усмехнулся в чашу и заметил, чтобы в чем-то обвинять, нужно убедиться, что человек знает о своем прегрешении. Прегрешение. Клотир рукавом смахнул со стола осколки и разлитое вино, выудил из кольца новую чашу. Он что, мог забыть, как я спасал ему жизнь, когда он умирал от чужой стихии? Ну знаешь, про это он со мной не вспоминал, зато обвинял в том, что ты отправил его прямо в руки безумного духа. Я отправил, ты или брат Вясти, какая разница, стражи, иными словами. Клотир опрокинул в себя еще чашу, осушив ее крупными глотками, опустил и подозрительно спросил, к чему ты клонишь? К тому, что одно известное ему спасение он уравновесил одним смертельным заданием и не считает теперь себя хоть в чем-то обязанным. Справедливость. Не ты ли мне недавно рассказывал, как он ценит эту добродетель? Чаша захрустела в руке Клотира, а все остальное, все, что я для него сделал, это как, не в счет, дрожащим от обиды голосом потребовал он ответа у Иликона. Клотир, тот со вздохом снова потянул на свою сторону кувшин с вином. «Давай продолжим этот разговор завтра. Не хочешь сидеть со мной? Уходи», — указал на лестницу Клотир. Иликон вздохнул. «Хорошо, Ты ведь позвал меня поговорить не просто так, как ты вначале сказал. У тебя, брат Иликон, самый свежий взгляд. Ты еще не закостенел здесь. Так, но тебе, видимо, надоело слушать меня. Уходи, не мучайся. Иликон и не подумал, снова задал вопрос. Хочешь узнать мое свежее мнение? Клотир снова плеснул вина, то ли в чашу, то ли на стол. Глотнул то, что сумел налить, дернул щекой и, наконец, сказал. Хочу. Тогда я для начала спрошу. Ты уверен, что у него нет таланта ощущать правду? Уверен. Он хороший мастер указов, но не ощущает ложь. Тогда уверен ли ты, что он не наложил на тебя указ, который показывает ложь? Раньше тебя защищала от него разница в возвышении, а теперь, к чему ты ведешь? Прищурился Клотир. Вас с ним действительно многое связывает, и его холодность удивляет даже меня, потому как я помню его совсем другим на арене Города Меча. Но все становится на свои места, если допустить, что он проверял твои слова, Клотир, а ты ему в чем-то солгал, провалив проверку. Клотир изменился в лице, поднял чашу и опрокинул ее в себя, не замечая, что она пуста. Зато это отлично видел Иликон. Вздохнул и спросил, уже зная ответ. Теперь я спрошу тебя, было такое? Клотир опустил глаза. Было. Так должен ли ты тогда сидеть здесь и заливать гнев вином? Ты соврал ему. Сколько раз за ваш разговор? Раз, Клотир не поднял глаз, и Иликон продолжил. Два, три, снова не услышав ответа, он покачал головой, допил свое вино и с печалью подвел итог. Ясно. Итак, ты сначала врал раз за разом ему в глаза, а затем предложил действовать вместе. И что, после этого он с улыбкой должен был с тобой согласиться? Скорее, я должен тебя спросить, Клотир, как ты мог так ошибиться? Как ты мог в таком важном разговоре допустить прямую ложь? Он завел разговор о переходах, я растерялся. Ох, Клотир, Иликон покачал головой. Налей мне, такие жалкие оправдания, нужно запить вином. Да ты, вскинулся Клотир. Да, я, спокойно ответил Иликон. Клотир осунулся и безропотно наполнил ему чашу, в этот раз почти не расплескав. Глава, срочный доклад из диких лесов. Балайн требовательно протянул руку. Дикими лесами в клане Дезир называли полученные в выигрыше на арене земли вокруг города тысячи этажей. Это хоть немного позволяло самому Балайну забыть про цену этого выигрыша и забыть про арену. Нетерпеливо он сломал печать на свитке, раскатал его, скользя взглядом по строкам. С каждым новым словом улыбка на его лице становилась все шире и шире. Невероятной громкости мысли крик. Я вернулся. Замеченный сразу несколькими наблюдателями человек, который без помощи меча поднялся к оку водопада и влетел в него. Кто-то вернулся и объявил о себе наполовину леса, кто-то через несколько недель вернулся уже молча. Дух не может покидать города, это общеизвестно и непреложно, а значит, не может и возвращаться. Вернувшийся же явно не предводитель, а гораздо более сильный идущий. Балайн отпустил край свитка, позволив ему скататься. Довольно улыбнулся. Отлично, просто отлично. Теперь у него есть, чем заплатить за помощь, и совершенно не важно, кто там вернулся в город древних. Важно то, что их несколько и все они властелины, самые малые. Изард стоял в стороне от творящегося безумия. По-другому столпотворение на этаже его города он никак назвать не мог. И это еще Леград торопился, спешил наверстать упущенное за время медитации время и отказался от мысли подлечить всех, проверить на таланты и прочее. Сейчас вот, закончит с указами и сразу в портал. В исток. Изард достал пирамидку, покрутил в пальцах. Ему не нужно было заставлять артефакт повторять ответы собратьев духов, он и без того помнил их наизусть. Помнил главную часть ответа, единую у всех. В своей уникальности ты можешь поступиться верностью договору, но для нас это недопустимо. Мы не можем отказаться от договора, и все твое красноречие ничего не изменит. Наследника одного города мало. Изард убрал пирамидку. Любой, кто смотрел бы на него в этот миг, увидел бы, как полыхнули алым его глаза. «Хорошо», — кивнул своим мыслям Изард. «Проверим, сколько городов потребуется, чтобы поколебать обманутую верность. 3, 6, 10, ждите». Если в чем Изард не сомневался, так это в том, что Леград остановится на одном городе. Что там ему нужно? 4-я или даже 5-я звезда фракции, чтобы добраться до закрытых земель его ордена. 5-ю звезду за один исток не дадут, даже в слабой поднебесной империи не дадут, а значит, скоро ему будет, что написать духом во втором письме.